Глава 13. Плохие новости или хорошие перспективы? Он получил новый уровень? Вот козел! Этот опыт должен был мне достаться. Впрочем, ничего страшного. Сколько там на первый уровень нужно? Я уже не помню. Тогда еще в бессознательном состоянии был. «Это значит, что ты уровень получил», — ответил я. «Че? Как в игре типа? Вот дурь забористая!» «Да это не дурь. Это весь мир с ума сошел. Ладно, давай быстро домой, пока новые не напали». «Да это черти совсем озверели. Что я им сделал?» «Ничего. Тебя просто сожрать хотят. Но ты же не хочешь? Или...» «Я особенный», — мне мама так в детстве говорила. Я быстро проверил, в порядке ли комбез Валеры. Выглядел он неважно, но вроде особых повреждений не было. Затем мы продолжили путь. Благо, идти оставалось немного. Минут через 10 мы, наконец, были у дома Растамана. «Ну, спасибо, бро. Че там по хавчику? Ты говорил, у тебя есть». «Есть, только не с собой». «Мля, ну чё за кидалово, бро? Я ж с голоду подохну. А ты кури поменьше. Спать ложись, завтра утром зайду к тебе. И не вздумай ночью из дома выходить. Да и днём это опасно для тебя. Тебе бы уровень 5 хотя бы получить и оружие какое-нибудь раздобыть». «Не, братан, я против оружия». «Ну тогда ты не выживешь в этом мире. Удачи». Я оставил этого идиота дома, а сам отправился за своими девчонками. Использовал невидимость, чтобы не нарваться на очередную толпу. Ночью все зараженные правда более активные и агрессивные. Я даже видел, как одиночный Сережа напал на целую толпу таких же по уровню, как и он сам. Просто он их первым заметил. М-да, как они еще не перебили друг друга. Хотя тот одиночка, что шел мимо супермаркета, не напал на меня и был нейтрален, даже поверил в мою чушь про человеченку внутри. Когда невидимость закончилась, я все же попытался завербовать одного Сережу 4 уровня, но тот напал на меня, как только я с ним заговорил. Драться 4 когтями сложнее, чем когда их 6, так что фарм я решил отложить, пока когти не отрастут. К счастью, девочки сумели себя защитить. К моему возвращению они убили уже 6, и половину из них успели сожрать. У одного над телом висела уже знакомая сфера. Интересно. Получается, они не могут собирать выпавший из мертвяков лут. Зато я могу, независимо от того, кто убил этого мертвяка. Ничего полезного внутри не было, только тюбик универсального клея и ластик резины. Зачем они мне? Шины заклеить? Хрень какая-то. «Система, а можно мне что-то получше отсыпать? Патронов, например, или мешок цемента хотя бы? Кстати, нужно не забыть прихватить такой мешочек где-нибудь». Первым на ум пришел склад строительных материалов. Но боюсь, что тот громила может быть еще там. Поэтому я просто шел по улице со своими амазонками и всматривался в вывески. Из магазина электроники перед уходом я прихватил колонку, работающую на аккумуляторе. Она подключается к блютусу телефона, так что музыку слушать будет проще, чем в наушниках. Да и переключать кнопками для меня удобнее, чем сенсором. К счастью, не так далеко от моего дома был небольшой строительный магазин. В нем уже побывали мародеры и половину унесли, половину просто раскидали. Забрали в основном инструменты. Особенно такие, которыми можно отбиваться от сереж, типа топоров, ломиков и так далее. Мешки с цементом, гипсом и строительными смесями остались нетронутыми. Ну, как нетронутыми? Их раскидали, некоторые порвали, но парочку уцелевших я все же нашел. Нагрузил ими своих миньонов. Одна девушка была недовольна такой ношей, но другая приняла без проблем после обещания хорошенько ее накормить. Ну а что они думали, что я в джентльмена буду с ними играть? Не тот случай, да и не те девочки. Тем более, что силы у них не меньше, чем у меня. Мы двинулись, наконец, домой под недовольное ворчание первого грузчика. Никогда не думал, что девушки могут быть такими вредными, даже после смерти. Не повезло ее мужу, если он вообще у нее был. Домой добрались без особых приключений. Убили только парочку дерзких мертвяков, прихватив их тела с собой. А вот уже дома меня ждал сюрприз. Меня с самого начала напрягла сломанная баррикада из дверей на входе в магазин. Я активировал невидимость, попросив девочек остаться у входа. Сам осторожно зашел внутрь и обнаружил там тела моих охранников, того самого парня и женщину, что подсказали мне искать людей в аптеках. Между ними было еще два тела. Похоже, нападавшим тоже досталось. Я быстро побежал наверх в надежде, что Ева цела и невредима. Так оно и было. Видимо, баррикада их остановила. Она спокойно спала в своей, то есть в моей постели, и даже не проснулась, когда я вошел. Тогда я отправился в подвал к своим рабочим. Вот там и выяснилось все, что произошло ночью. Четыре мертвяка проломили баррикаду, убили охранников, потеряв при этом двоих. Двое других на этом не остановились и набросились на моих рабочих. Они как раз и добили нападавших, при этом потеряв только одного. Благо, не того рукастого мастера. На него у меня были особые планы. Кстати, рабочие уже перенесли половину материалов на лестницу. Завтра можно заниматься возведением нормальных баррикад. А вот с моими девочками подружить рабочих не удалось. Как только позвал своих боевых амазонок в подвал, у них едва не завязалась драка. Девочки решили, что тела Сереж, убитых моими рабочими, должны достаться им. Конечно, рабочие в бою были им не ровней, зато выполняли все мои поручения в силу своих возможностей. Для предотвращения драки я вывел девочек в магазин и разрешил им сожрать четыре тела, что лежали, и два, которые мы притащили. До утра им точно хватит, а может и на следующий день останется. Рабочим приказал прекратить разбирать перегородки и пробить проход в соседний подвал, который был под моим магазином. Завтра заложу выход из погребов на лестницу, и у меня будет двукратное увеличение склада. Правда, не знаю пока, что там собирать. В соседних магазинах нет ничего полезного, разве что бухло, что в баре через дорогу. Сам же омылся запасами технической воды, которые были на исходе. Нужно поскорее этим вопросом заняться. Но время уже было около 3 часов ночи, и я отправился отдыхать. Хоть отдых мне особо и не требовался, но все же этот день был напряженным. Да и делать ночью особо нечего. Из убежища лучше не выходить в это время. Утром, как обычно, меня разбудила Ева. Точнее, я сам проснулся, когда она поднялась с постели. Несмотря на то, что спал на полу всего 3 часа, отдохнул я хорошо. Только голод немного усилился. Но человеческую еду я есть не могу, а человеченку и, тем более, сережатинку есть не хочу. Проверил свой интерфейс. Уровень 6, опыт 29 520 из 32 тысяч. Класс зараженный, измощь 14, восприятие 7, интеллект 11, стойкость 31. Здоровье 310 ОС из 310, свободных очков характеристик 0, свободных очков навыков 6, ДНК 358, заражение 88,78%. Но заражение немного уменьшилось. Еще бы, последние пару дней были очень активными, да и опыт растет, но не так быстро, как хотелось бы. А ДНК для улучшения бонуса мне не хватает, хоть и совсем немного. Может, навыки все же распределить. Улучшить когти не помешало бы. Но я все же надеюсь получить навык получше и вложить все в него. Да, стоит пока подождать. «Ты опять на полу спал?» — подошла ко мне Ева. «Да все нормально, мне так даже удобней». «Я могла бы подвинуться, кровать большая». «А если я тебя случайно поцарапаю?» Мы же не знаем, как этот вирус передается. Спасибо, но не стоит рисковать. Тебе спасибо. Тихо произнесла она и неожиданно приобняла. Она склонилась так, что ее грудь коснулась моего лица, отчего сердце забилось чуть быстрее. Странно, если у меня бьется сердце, значит и кровь циркулирует. а значит и эрекция может появиться. Так, не будем об этом думать. Она человек, а я не совсем. У нас ничего не может быть. Пока. «Ну как, ты нашел нашу квартиру?» — спросила она и затаила дыхание. «Блин, я боялся этого вопроса. Что ей ответить? Что ее родители мертвы? Или что я их не нашел? Лучше бы я вообще туда не ходил». «Да», — тихо ответил я, опустив взгляд. «Они мертвы?» — догадалась Ева. «Я отвечать не стал. Язык не поворачивался. Я вспомнил смерть своей матери, когда я еще был ребенком. С тех пор моя жизнь пошла не туда». «А сестра, она тоже?» «Сестра?» — удивился я. «Ты ничего не говорила о сестре». «Если честно, то я только за нее и переживаю. С родителями я уже давно не общаюсь. Мы поругались года два назад, и с тех пор я только с Кариной поддерживаю связь. Моя младшенькая сестренка. Так ты видел ее?» «Нет. Почему ты не сказала, чтобы я ее искал?» «А смысл? Если умерли они, то и она тоже. Они же не отпускали нас из дому даже в спокойные времена. Ева, никаких гулянок, после работы сразу домой. Карина, а ты не смотри на свою сестру Шаболду. Хорошо учись, и у тебя будет хорошее будущее». Начала она пародировать своих родителей. «К тому же отец с нами жил не родной. Это мамин хахаль, который и ко мне пытался приставать по пьяни. После этого я и съехала. Но сестру забрать не могла. Я себя едва могла прокормить. Она еще училась. Я пыталась накопить денег, но тут началось это». «Блин, я и не знал. Стало даже как-то жаль ее. Хотя она такая веселая обычно. Даже не скажешь, что у нее была трудная жизнь. Хотя почему была?» «Извини, что загрузила тебя». «Ты не грузишь. И, кстати, ее тела не было. Только женщина и мужик. К тому же были следы борьбы. Может, она и выжила?» Пытался я приободрить свою подругу. «Надеюсь на это. Только как теперь ее найти без телефонов и интернета? Извини». На глазах Евы начали наворачиваться слезы. «Опиши, как она выглядит». «Мы с ней очень похожи. Только у нее волосы короткие, каре и покрашены в белый. Чуть ниже меня ростом. Нос проколот и нижняя губа. Татуировка с рисунком стрелы на левом запястье». С каждым словом Еве было все труднее говорить, а в конце из ее глаз потекли слезы, и она просто ушла в туалет. А я пытался переварить всю полученную информацию. «Блин, я теперь про Еву знаю чуть ли не больше, чем о самом себе. Интересно, как мы с ней встретились. Нужно будет спросить, но не сейчас. Сейчас ей, наверное, нужно побыть одной». Но не успел я выйти из квартиры, как Ева вернулась и старалась выглядеть веселой, как ни в чем не бывало. «Тебе сделать кофе?» — спросила она. «Да, спасибо. И музыку включи». Я достал из инвентаря колонку, немного удивив Еву. Думаю, это поможет ей отвлечься. «Ух ты, круто! А ты не боишься, что музыку могут услышать?» «Фильмы ведь не слышат, хотя тут звук погромче будет, чем на телефоне. Но весь подъезд защищен. Нужно бы еще входные двери закрыть, чтобы только через магазин можно было войти». «Хорошая идея». «А ты вчера ничего не слышала ночью?» «Не, я так вымоталась за день, что даже не слышала, как ты пришел. Кстати, я тут скрафтила куртку, точнее, немного переделала ее. Добавила всякой металлической ерунды. Получилось что-то вроде брони». Ева принесла мне косуху из моего шкафа. Я еще до всей этой фигни носил ее, когда катался на байке. Выглядеть она стала иначе. Металлические пластины в разных местах просвечивались под кожей, но в целом смотрелось неплохо. Будто панки трахнули рыцаря. Ожидаемо косуха была тяжелой. Килограмм, наверное, 10. Но для меня это вообще не проблема. Надев ее, я почти не почувствовал веса. Зато были и приятные бонусы. Укрепленная кожаная куртка. Качество низкое. Физическая защита плюс 10. Магическая защита плюс 5. Неплохо. Не знаю, много это или мало в цифрах, но, думаю, дыр на мне теперь будет меньше после каждого боя. Кстати, о них. Пока я пил кофе, Ева, как обычно, обработала мои раны. Это ускоряло восстановление здоровья, хотя оно и само не так уж долго восстанавливалось. Хоть какие-то плюсы быть мутантом. Если бы еще поесть что-нибудь можно было, кроме кофе с лимоном. Тем более лимон уже заканчивался. А где взять еще, я не знаю даже. Но хотя бы сиропы более-менее съедобны. Правда, чтобы почувствовать их вкус, в кофе нужно добавлять чуть ли не полстакана. «Ну как тебе куртка? Ничего, что я твою взяла. Просто она в пыли была, ты ее давно не надевал, а мне хотелось что-то улучшить». «Да все отлично, спасибо. Может быть, она мне даже жизнь спасет». «Я просто надеялась, что ты не такой потрепанный будешь возвращаться с вылазок». «Это вряд ли. Я же и дня не могу прожить без твоих ухаживаний». «Прекрати», — немного смутившись, ответила она. «У меня есть небольшая зацепка. Я видел следы огнестрела в квартире. Скорее всего, в нее ворвались рейдеры. А я знаю, где находится самая крупная банда в этом городе. Да и те, что в магазин к нам ворвались, говорили, что забирают к себе девушек». «Думаешь, что она у них?» «Все может быть. Но она хотя бы жива в таком случае». «Не факт, но шансы есть», — будто немного приободрившись, сказала она. «Я бы хотела сходить на прокачку, или как там ты называешь это. Хочу быть более полезной, только есть одна проблемка». «Вот почему после таких слов от женщины я невольно напрягаюсь?» «Какая?» «Я пыталась улучшить свой костюм, что ты мне принес, сделать его более крепким. Но у меня не получилось». «И?» «В общем, в нем теперь несколько дыр», — опустив голову, ответила она. «Вот блин, самый крутой защитный костюм, который я видел, и тот угробила. Ну ладно, с кем не бывает. Я позже гляну, может, залатать получится. А пока мне нужно моих рабочих и амазонок проверить». «Амазонок?» «Отряд альтернативно живых девочек, которые порвут любого мальчика. Долгая история, потом расскажу». «Ладно», — протянула она. Я ушел из квартиры и первым делом проверил баррикады. И на пятом, и на четвертом этаже они были целыми. Нужно заняться их укреплением, но сначала проверю всех и отдам новые распоряжения. Рабочие в подвале справились с задачей и за ночь продолбили проход между двумя подвалами. А вот амазонки не успокоились на съедении шести тел. Они где-то раздобыли еще двух бедолаг и выедали их внутренности. Отвратительное зрелище. Нужно их к чистоте приучить. Из плюсов было то, что они повысили свои уровни и уже догнали меня. Я даже переживал, что они перестанут меня слушаться. Но девочки встретили меня с такой радостью, на которую только были способны. Мне даже показалось, что одна хочет меня обнять. Амазонки хором мне рассказывали о прошедшей ночи, о мертвяках, которых они догнали и убили. А ведь они просто брели вдоль дороги. Рассказали о шуме рабочих, которые всю ночь долбили бетон, и как сильно они хотят их убить. Но мой приказ не трогать трудяг они помнили и не нарушили. Им не терпелось отправиться на вылазку, но я приказал им вынести объедки подальше от магазина и все убрать. К моему удивлению, спорить они не стали. Только та вредная, что цемент несла с неохотой, снова начала возмущаться. Так и назову ее «вредина». Зато девушка, полностью противоположная ей по характеру, сразу же принялась за уборку. Даже швабру сама нашла. Ну, золотце, что сказать. Так и запишем. Правда, без воды у нее получалось только размазывать кровь и грязь. Срочно нужно что-то с этим делать. Но сначала я спустился в подвал и дал новые указания рабочим. Заложить дверь из обоих подъездов и починить баррикаду у входа в магазин так, чтобы никто не смог войти. Погода была на удивление ветреной. Сквозняк задувал туман с пылью прямо в магазин, делая его еще грязнее. Приступили немедленно. Я же тем временем отправился на поиски воды. Ходить далеко не стал и просто начал прочесывать квартиры соседнего подъезда. Заодно и еды раздобуду для Растамана. Ну и проверю, нет ли в квартирах выживших или, альтернативно, выживших. Нашел одного довольно прокачанного Сережу и кучу обглоданных тел. Похоже, он сожрал всех, до кого мог только добраться. Но на меня нападать не стал, хотя был одного уровня со мной. «Ты...» — протянул он. «Я...» — пожал я плечами. «Кто?» «Твой новый начальник». «Ненавидеть начальник. Работа... начал он злиться. «Тихо, тихо, не нервничай. Я тебе много вкусной еды дам, если будешь мне помогать». «Еда... помогать?» «Да, ты вроде крепкий парень. Мне такие бойцы и нужны». «Крепкий — это еще мягко говоря. Здоровяк был под 2 метра ростом, с массивной мускулатурой. Да еще и бронированные наросты начали образовываться на руках, ногах и спине». «Убью! Кого убивать?» Собрать бы 2 таких замотивированных громил, и можно не бояться даже элитных мутантов. Я отвел его к остальным, пока что к рабочим, прихватив с собой несколько баклак воды. Несколько были просто в квартирах, некоторые были пустыми, и их я заполнил водой из бачков унитазов. Для мытья пола сойдет. Также нашел несколько баклак и бутылок с питьевой водой. Она была особо ценной. Без нее Ева не проживет и дня. С едой тоже повезло. Нашел несколько упаковок круп и консервов, немного картофеля. Все закинул в инвентарь и вернулся обратно. Рабочие приняли нового члена моей команды нормально. Смотрели на него с опаской, но агрессии не проявляли. А вот он сначала хотел напасть на них, но я его остановил. Здоровяк быстро освоил, что это свои, и драться с ними нельзя. С амазонками его знакомить не спешил. Когда поднялся на 5-й этаж, чтобы выгрузить питьевую и часть технической воды, заметил, как разошлась непогода. Кроны деревьев, что были на уровне 4-го и 5-го этажей, шатало в разные стороны. Но это было не страшно. Больше пугал туман, который волнами поднимался все выше и выше, с каждым порывом ветра, словно морские волны. Ева с тревогой смотрела в окно, а когда я вошел в квартиру, сразу же бросилась мне на шею. «Мне страшно», — прошептала она. «Туман уже поднялся до 5-го этажа, что если он в окна попадет?» «Надень костюм», — сразу ответил я, а затем увидел, в каком он состоянии. Дыры были такими, что ядовитый туман точно коснется тела девушки, а это верная смерть. Я принялся затыкать вентиляцию тряпками, но это особо не помогало. Зеленый дым просачивался и через тряпку, и через щели под окнами, и даже через входную дверь. Я серьезно испугался за жизнь моей подруги и начал суетливо думать, как ее спасти.